А еще я старался смотреть по сторонам. Бандиты могли сообразить, что я скрылся где-то в этом районе. Проверить на удачу отдыхающих. Да и потом, рано или поздно они узнают про учебный центр, если уже это не выяснили, и тогда у меня появятся новые проблемы. Я бы хотела еще на международную станцию слетать, сказала Лена мечтательно, уверена, ее обязательно построят. Не пущу, твердо сказал Валера, в этот раз уж точно, хватит. Ладно, улыбнулась Лена, тогда в политику пойду. Лучше уж в политику, согласился Валера. Мечта, а не муж, да, подмигнул им Сергей. А у меня вдруг, несмотря на пережитый за вечер стресс, включились мозги. Про политику вы ведь серьезно? Да, спросил я, обращаясь к Лене. А почему нет? Я хочу что-то изменить к лучшему. Слушайте, а у вас есть какая-нибудь визитка? А, контакт оставите? У меня просто знакомые есть, которые как раз политикой занимаются, сказал я. И мне кажется, что вы это как раз то, что им нужно. Знакомые, удивилась Лена. «Хотя да ты же из переводчиков, наверное, родители непростые люди, верно?» Она подмигнула мне, после чего поднялась с места, покопалась в сумке, стоящей справа от стола и достала авторучку. «Ты окунаться больше не планируешь?» – спросила она. «Нет», – я помотал головой. «Давай тогда ладонь, запишу номер. Позвони мне после выходных. Я только через 2 недели смогу», – поспешил сказать я. «Мы раньше в город не вернемся». «Что ж, 2 недели так 2 недели, я никуда не спешу», — ответила Лена и начала выводить свой номер у меня на ладони. «Хорошо, что у тебя муж, не ревнивец», — рассмеялся Сергей, глядя на нас. «Он слишком умен для этого», — улыбнулась Лена, глядя на Валерия. «Спасибо большое за угощение», — сказал я после того, как оделся. «Может, с собой возьмешь чуток», — предложил Валерий. «У нас все равно много, взяли с запасом». «Не думаю, что сможем все съесть». Я поколебался секунду, потом представил нашу палатку, пацанов и кивнул. «Спасибо, не откажусь», — ответил я. «Лен, поможешь собрать?» — сказал он, обращаясь к жене. «А что ж не помочь?» В итоге я вернулся на лесную тропинку где-то с килограммом шашлыка, лаваша и овощей в пластиковом пакете. Бандиты, кем бы они ни были, похоже, решили не штурмовать лес ночью, но это не значит, что можно расслабиться. Наверняка меня будут искать. Они просто не смогут оставить это дело просто так, зная, что я видел. Ладно, что-нибудь придумаю, решил я. Завтра. В животе была приятная тяжесть от шашлыка. В голове крутились интересные мысли насчет того, как можно использовать настоящую женщину-космонавта в политических кампаниях. Мысли хорошие и приятные. Ну и сама космонавт в накладе не останется, раз уж есть желание почувствовать, что такое политика. Вот пойду в летний отпуск после лагерей, познакомлю ее с Жириновским. До территории лагеря я добрался без приключений, перелез забор, миновал столовую. Там на мойке все еще шла работа, наряд устранял последствия ужина. Бедолаги, хорошо хоть в этот раз я не попал туда, и в следующие 2 недели по плану вроде не должен. Дневальный в расположении мирно дремал, облокотившись на грибок. В палатках было тихо, тенью скользнув по узкой тропинке, ведущий к умывальнику, я нырнул в палатку нашей группы. Ребята, конечно, уже спали. Вообще, мне сильно с группой повезло. У нас никто не храпел. Большой плюс в казарме и в таких вот полевых условиях. Я открыл пакет и провел им над нарами, чтобы запах распространился по палатке. Кто-то начал во сне причмокивать. Потом я осторожно толкнул в бок Семена. Тот пробормотал что-то невнятное и перевернулся на другой бок. Тогда я толкнул его настойчивее. Он зашевелился и медленно сел на нарах, глядя на меня. Я специально оставил полог палатки приоткрытым, чтобы внутрь попадал свет от рыжих уличных фонарей с центральной аллеи. «Иванов?» – спросил он сонно. «Вернулся?» «Без палева?» «Без», – ответил я, продолжая держать пакет с шашлыком перед собой. «Завтра кросс сбежать, дай выспаться. Блин, хорош галдеть, а?» Проснулся Женя, лежавший справа от Семена. «Курсовые, блин, походу, взялись шашлыки жарить, развонялись на весь лагерь, креста на них нет, как же жрать хочется. Парни, я шашлыка чуток принес», — тихо сказал я. «Чего?» — переспросил Женя. «Семен, кажется, только сейчас заметил пакет у меня в руке. В натуре, что ли?» — недоверчиво спросил он, принюхиваясь. «Налетайте», — предложил я. Через несколько мгновений палатка заполнилась тихим сопением и чавканьем. После позднего перекуса мы по очереди сходили к умывальнику и тщательно спрятали следы шашлыка. Хорошо все-таки, что я на территории военного объекта. Ни один бандит сюда не сунется, а, значит, у меня есть фора, чтобы придумать, как быть дальше. Так думал я, засыпая. Глава 5. Неделя прошла спокойно. Начинались зачеты по военным дисциплинам, и все в общем-то шло хорошо. Я уже думал о предстоящем отпуске. Целый месяц свободы. Да, есть некоторые планы, связанные с агентством, но я не собирался там работать целыми днями. Решу главные вопросы на месяц, и вперед отдыхать. Я собирался лететь в Турцию на неделю, звал с собой. Возможно, я воспользуюсь его предложением, почему нет? Надо только загран сделать, но это не должно было стать проблемой. После того инцидента возле аэродрома я так ни с кем и не связался из высоких покровителей и не рассказал о нем. Вроде как все успокоилось. Возле забора никто не дежурил. Я специально проверял несколько дней подряд, не появились ли подозрительные личности, высматривающие и вынюхивающие, что происходит на территории. Про удачное знакомство с космонавтами я тоже рассказывать не стал. Пускай будет приятный сюрприз, когда вернусь из этой загородной ссылки. Несмотря на то, что у меня был с собой мобильник, зона покрытия в то время оставляла желать лучшего. Более-менее сигнал можно было поймать в 1,5 километрах от лагеря, возле шоссе, ну или в районе звездного городка, а туда возвращаться мне совсем не хотелось. Приближались очередные выходные. В увольнение мы, разумеется, не ходили. Все-таки лагеря есть лагеря. Зато было свободное время, чтобы погулять по территории, подумать, расслабиться немного. После зачета по огневой подготовке, в пятницу, засыпалось особенно хорошо. Я думал о том, как завтра можно будет ничего не делать после завтрака, о предстоящем отпуске. Жаль, что отец не сможет поехать со мной. На работе пока что никуда не отпускают. Да он и не рвется. Они с Людой твердо нацелились на покупку собственной квартиры, и я уже думал, как им в этом ненавязчиво помочь. Еще было бы неплохо маму навестить, посмотреть, как сестренка растет. Глядишь, и у отца с Людой прибавление появится, они ведь еще совсем не старые. Интересная будет у меня тогда ситуация. Родственников вроде бы полно, а вот настоящей, своей семьи нет. Я вздохнул и перевернулся на другой бок. Поверка была уже давно. Народ давно вернулся от умывальников. Разговоры перед сном стихли. Ребята мерно сопели на своих матрасах. Не знаю, что заставило меня открыть глаза. Какая-то звериная интуиция. На мгновение вдруг повеяло могильным холодом. Фигура в черном неслышно откинула полог нашей палатки и вошла внутрь, стараясь ступать бесшумно. В руке у непрошенного визитера в рассеянном свете желтых фонарей блестел нож, который показался мне огромным. На голове черная балаклава, только глаза блестят в прорези. Он внимательно вглядывался в лица спящих, начиная с правого края. Вот-вот взглянет на меня. Надо что-то делать, кричать, поднимать тревогу, но меня будто парализовало. Слишком нереальной, сюрреалистичной была картина, которую я видел. Лежащий рядом Семен накрыл голову подушкой, и визитер не мог разглядеть его лицо. Он сделал шаг в нашу сторону, протянул руку, чтобы убрать подушку. Я напружинился и приготовился к рывку, чтобы попытаться выбить у него нож. Пришелец вдруг поднял голову. Наши взгляды встретились, и в этот момент в палатку скользнула еще одна фигура в черном комбинезоне и балаклаве. Сердце подступило к горлу, вдруг накрыла какая-то холодная злость, и я начал действовать. Вернее, как начал, тело само рванулось вперед, повинуясь каким-то древним инстинктам, а я сам в искреннем удивлении наблюдал за этим будто бы со стороны, поражаясь, что на это способен. Я попытался взять его ладонь в захват, но неудачно. Он держал его слишком крепко. Свободной рукой он попытался схватить меня за волосы, но их длины было явно недостаточно для этого. Скользнув ладонью, он больно схватил меня за ухо и рванул к себе, на лезвие. Я с трудом увернулся, после чего сам подался вперед, будто помогая его руке притянуть меня. От неожиданности он немного ослабил хватку. Я же в этот раз не стал вырывать нож, лишь перевернул его, после чего всем телом подался вперед. Широкое лезвие воткнулось ему прямо в гортань, глубоко. Кажется, я даже почувствовал, как его кончик чиркнул по позвоночнику. В темных глазах пришельца застыло бесконечное удивление. Все это произошло очень быстро, может, полсекунды прошло, не больше. Второй пришелец даже не особо следил за происходящим. Он просто подошел к лежащему справа на краю Игорю Скопцову и нацелился своим ножом в его грудь. Я хотел что-то крикнуть, но язык будто присох к горлу. Тогда я рванулся вперед, прямо через одногруппников, и уже чувствовал, что не успеваю. Убийца начал замах, и только теперь обратил на меня внимание. В этот момент со своего места вдруг вскочил Вова Дукин. С удивительным проворством он ринулся на боевика, выворачивая нож точно так же, как только что сделал я, после чего с хыканьем всем телом навалился на него. Нож вошел боевику прямо в центр грудины. Он несколько раз конвульсивно дернулся, выгнул спину, после чего застыл в такой позе. В палатке на какое-то время стало тихо. Завозился и открыл глаза Сережа Гуменюк. С недоумением поглядел сначала на меня, потом на бездыханное тело на нарах рядом со мной. «Какого фига тут происходит?» — спросил он, поднимаясь на кровати. Рядом с ним сидел Вова Дукин. Его ощутимо потряхивало. Он с каким-то удивленно обиженным выражением осматривал свои руки. Семен тоже сел и посмотрел вокруг. «Блин!» Вдруг быстро зашептал Игорь Скопцов, выбираясь из-под трупа. «Это что, кровь?» «Да, Вов, это кровь!» В его шепоте звучали истеричные нотки. «Так», — сказал я, в голос, но достаточно тихо. «Спокойно всем! Что произошло?» — повторил Гаменюк. «На нас напали», — ответил я. «У них были ножи. Они хотели нас во сне прирезать». «Но за что?» — как-то жалобно спросил Семен. «За то, что ты русский», — вдруг прошипел Вова. «Это кавказцы, видно же». Он наклонился и сорвал маску с убитого им боевика. Вова оказался прав. Я узнал того же боевика, с которым когда-то столкнулся в голодной утке. «Террористы, да», — севшим голосом сказал Игорь, стараясь отодвинуться от трупа. Он уперся в кирпичное ограждение палатки. «Похоже на то», — кивнул Вова. С выражением ненависти на лице он наклонился над мертвым боевиком и плюнул ему в лицо. «Эй», — тихо сказал Игорь. «Это зачем, падла? Убить тебя пытался», — прошипел Вова. Его все еще трясло, а голос звучал так, что мне самому становилось не по себе. «Вован», — окликнул я. Тот обернулся и посмотрел в мою сторону. «Чего тебе?» — процедил он. «Ты как вообще?» Некоторое время было тихо. Потом Вова вдруг будто бы как-то сдулся. Поджал по себя ноги и лег, спрятав лицо в ладонях. Послышались всхлипывания. «Надо в санчасть», — неуверенно заметил Семен. «Наверное, блин, Иванов, с него кровь течет, у тебя сейчас все одеяло пропитается». Я пожал плечами, после чего спихнул труп на земляной пол, усеянный еловыми ветками. «Блин», — продолжал тихо причитать Скопцов. Дукин рыдал, почти в голос, и это так контрастировало с его хладнокровно-агрессивным поведением только что я немного растерялся. «Ребят, ну что, поднимаем тревогу?» — осторожно спросил Семен. «Дукину помощь нужна, и мне», — тихо признался Скопцов. «Подожди», — вмешался Сережа Гуменюк. «Ребят, давайте-ка подумаем. Смотрите, на нас напали террористы, предположительно». «Так», — кивнул Семен. «Они прошли мимо охраны лагеря, мимо дневального. Как думаете, что теперь с ними будет?» «Да, блин, нам-то какая разница?» — возмутился Семен. «Есть разница. Иванов и Дукин только что по человеку убили. С ними знаете, что будут делать?» «Что?» — Дукин вдруг перестал всхлипывать и показал немного опухшую физиономию. «Думаю, наградят», — Семен пожал плечами. «Ага, сейчас», — вмешался Скопцов. «Сразу видно, что с законом ни разу дела не имели. А ты имел?» «Блин, у меня батя главный гаишник. В курсе вообще?» «Ладно, имел», — вздохнул Семен. «Ребят, только давайте потише, а?» — попросил Гуменюк. «Еще не хватало соседей разбудить. В общем, Иванова и Дукина для начала под стражу возьмут. Может, на кичу посадят, а потом уже разбираться будут», — сказал Скопцов. «Университетское начальство будет всеми силами отмазываться. Из террористов сделают, скажем, бомжей. Наших парней засунут куда подальше за превышение самообороны. В итоге ЧП федерального масштаба станет мелкой бытовой разборкой». «Блин», — выдохнул Дукин. «Ты вот серьезно сейчас? А ты думал, в сказке живешь?» — вопросом ответил Скопцов. «А что с остальными будет?» — заинтересованно спросил Гуменюк. «Что будет? Я ж не пророк какой-нибудь». Скопцов пожал плечами. «Но, думаю, поломают, чтобы свидетельствовали против Иванова и Дукина, а потом под разными предлогами потихоньку отчислить попытаются». «И тебя тоже?» — удивился Семен. «Да я сам нафиг уйду. Батя хоть убедится, что не надо было меня в военку пихать. Перейду в МГУ на журфак, всего и делов», — он вздохнул, вроде бы успокаиваясь. но потом случайно задел рукой труп и вздрогнул. «Хреновый расклад», — констатировал Семен. «Что делать-то будем, а, ребят?» Повисло напряженное молчание. В конце концов, я решил вмешаться и сказал, «Надо бы сделать так, что этого всего будто бы никогда не было». Семен и Сережа переглянулись. «В смысле, куда ты этих денешь?» — спросил он, кивнув на трупы. «Мы, блин, в центре лагеря, на секундочку. Туда, откуда они пришли», — ответил я. «Надо только до забора дотащить, а там уже не наша проблема. Мало ли какие разборки в лесу бывают, в этом есть смысл», — кивнул Семен. «Если трупы найдут там, дело, скорее всего, постараются замять. Надо осторожно только», — сказал Гуменюк. «Кто дневальным сейчас?» «Вроде матросов», — ответил Семен. «А, ну тогда без проблем, он дрыхнет стоя, и так, что фиг добудешься», — улыбнулся Сережа. «Ну что, пошли тогда», — предложил Скопцов, спрыгивая с нар. «Хорошо, хоть форму не заляпало. Обождите», — неожиданно вмешался Дукин. «Ночь не бесконечная», — заметил Гуменюк. «Я вот думаю, что, если выбросим за забор, следы могут остаться. А если с собаками искать будут, быстро на нашу палатку выйдут. Да кому это надо?» Скопцов всплеснул руками. «Ментам-то, может, и не надо», — возразил Дукин. «А если их хозяева про нас прознают, а, стопудово до конца дела доведут, они же кровники, все дела. Это они нас убить пытались», — резонно заметил Гуменюк. «И чё?» — ответил Дукин. «Ладно», — сказал я, — «что предлагаешь-то? Смотрите, пацаны, какая маза есть». Он заговорщически понизил голос. «В котельной мужик всегда бухой ночью, в усмерть. Он на ночь грузит уголь, много, так что температура до максимальной доходит, а утром чистит, как в себя приходит. Я там в наряде был на прошлой неделе, знаю, что как в общем, в топку тело запихнуть, как нифиг нафиг, и жарит лучше любого крематория». Снова повисло тягостное молчание. «Мы переваривали информацию, вроде звучит лучше, чем просто кинуть за забор», — неожиданно поддержал идею Скопцов. «Слушайте, а я знаю, как склад РХБЗ открывается», — вмешался Семен. «Там с учений масса напалма неучтенного осталась. Его толкнуть хотели, но учет никакой не ведется, точно знаю». «Ребят», — после небольшой паузы сказал Гуменюк, — «слушайте, мы вот сейчас серьезно, да, обсуждаем, как спалить трупы». Снова молчание. «Нет, ну а какие варианты?» — первым заговорил Семен, всплеснув руками. «Лучше уж сейчас с этим разделаться, а утром забыть это, как кошмар». «Ну не знаю», — прошептал Гуменюк. «Люди все-таки». «Люди», — прошипел Вова. Судя по шипящему голосу, его снова обуяла ярость. «Люди, блин, ты на нож его посмотри. Скопцов уже дохлым бы был, он ему в шею метил. Ты понял, в шею, как барана». «Ладно, ладно», — Гуменюк поднял руки, будто сдаваясь. «Я согласен, только давайте как-то поскорее с этим, что ли. Амбалы оказались тяжелыми. Хорошо, что мы догадались использовать плащ-палатки, которые входили в набор полевого снаряжения, вместо носилок. Заодно и завернули их так, что не сразу можно было понять, что это такое мы тащим. Если вдруг встретится дежурный, всегда можно отмазаться, что мы наказанные из наряда, мусор со склада таскаем». Котельная находилась за столовой. Это было приземистое кирпичное сооружение, достаточно старое. Стены покрыты мхом, краска местами полностью облетела. Сзади котельной торчали две не очень высокие трубы. Из одной шел густой дым, подсвеченный взошедшей луной. «Бетя, тяжелый-то какой!» — причитал Скопцов. «Может, передохнем, а?» «Успокойся», — ответил Шанцев. «Чуток осталось». «Да, блин, какие нафиг остановки?» — прошипел Дукин. Вход в котельную был в густой тени. Лампочка снаружи давно перегорела. Мы положили плащ-палатки с телами на ближайший газон. «Пойду посмотрю, что сторож в отключке», — сказал Дукин. «А я пока к складу метнусь», — добавил Семен. «Слушайте, а, может, без этого, без напалма, лишнее вроде». «Фиг знает», — Дукин пожал плечами, — «но, думаю, Семен прав. От обычного кокса температуры может не хватить, а так скелет гарантированно сгорит». «Ладно», — согласился Игорь. «Ждем». Ребята ушли. Мы же, оставшиеся, неотрывно смотрели на плащ-палатки. «Ущипните меня», — тихо сказал Сережа, вздохнув. Игорь, недолго думая, ловко ухватил его за предплечье и сильно ущипнул. «Но ты, блин», — прошипел Сережа. «Сам просил», — резонно заметил я. «Чего жалуешься?» «Ладно», — вздохнул Гуменюк. «Полегчало вроде». «Спасибо». «Обращайся», — кивнул Скопцов. Наконец, из котельной показался Дукин. «Все в порядке», — шепнул он. «Затаскивай». Мы не стали дожидаться, пока вернется Семен. Очень уж хотелось побыстрее все это закончить. Внутри было душно и сумрачно. Зловеще светилась красным открытая топка единственного работающего котла. Других источников света внутри не было. Мы подошли вплотную к котлу и положили плащ-палатки с телами на железный пол. «Ну что, сейчас или Сеню дождемся?» — спросил Дукин, зловеще ухмыляясь. «Надо дождаться бы», — ответил Скопцов. «Лучше сначала облить хорошенько, а потом уже запихивать. Эффективнее будет. А то, если снаружи лить будем, только с одного конца достанем». «Разумно», — с умным видом кивнул Сережа. «Стойте», — снова заговорил Вова. «Надо же ножи их гребаные достать. Там же сталь, фиг сгорит. А, надо», — кивнул я, сетуя на себя, как мог забыть об этой детали. «Достанешь?» — с надеждой глядя на меня, — спросил Вова. Я поглядел на мальчишек, и без того виноват перед ними, так еще и заставлять делать это нет уж, лучше сам. «Достану», — кивнул я. Из горла кинжал вышел легко, только кровь снова начала медленно вытекать, впитываясь в одежду трупа на груди. «Блин, надо было сначала Сеню дождаться», — сказал Сережа. «Кровь с пола надо убрать будет». Словно в ответ на его слова в помещение, ступая тихонько, на цыпочках вошел Семен. В каждой руке он держал по прямоугольной жестянке с напалмом. «Добыл?» — снова ухмыляясь, спросил Дукин. «Как видишь», — ответил Семен. «А вы что делаете?» «Извлекаем вещественные доказательства», — ответил я. «Ясно», — кивнул Семен. «Ну, извлекайте». Он поставил жестянки на пол и начал открывать их специальным ключом. «Я же попробовал достать кинжал из грудины второго боевика. Это оказалось неожиданно тяжело. Даже представить сложно, как тщедушный Дукин смог развить такую силищу. Наконец, я справился». С чавкающим звуком кинжал вышел. Булькнула кровь, вышел большой сгусток. Сережа схватился за рот и согнулся. «Не вздумай», — прошипел Вова. Но Сережу было уже не остановить. Единственное, что он мог сделать, это подбежать к топке и проблеваться туда, внутрь. Послышалось шкварчание. Запахло паленой едой. Я сам почувствовал, что в горло подкатывает комок. «Знаете, только не...» Начал было я, но меня перебил Семен. «Ни слова, Иванов». Он поднял в воздух указательный палец левой руки. «Ни слова, остальные стерпели». «Ладно», — кивнул Семен после паузы. «Заливаем, угу», — кивнул я. «Сначала этого, я указал на боевика, которого убил сам». Семен поднес жестянку и начал аккуратно наносить горючий гель на одежду убитого. «А с плащ-палатками что делать?» — спросил он. «Постираем», — ответил Дукин. «На их все равно не видно. Просто если пройти, то залет будет. Факт», — кивнул Семен. Мы вытащили из-под трупов плащ-палатки. Наконец, оба тела были покрыты напалмом. Несколько капель упало на железный пол, но мы не обратили на это внимания. «Ну что?» – спросил Семен. «Кидаем, угу», – сказал я, после чего опустился перед первым трупом на корточки и схватил его за плечи. Семен и Дукин взяли его за ноги. Поначалу все шло хорошо. Напалм вспыхнул не мгновенно, что дало нам фору. Вот только боевик оказался слишком широкоплечим, и никак не хотел пролазить в топку. Понимая, что вот-вот он начнет гореть прямо внутри котельной, благодаря напалму, я отчаянным усилием сломал ему ключицу и все-таки запихнул в топку. Семена тоже чуть не вырвало, но он сумел подавить позыв. Пламя в топке загудело, тело упало вниз, на горящие угли, оставляя достаточно места для второго трупа. «Нормально пошло», — осклабился Дукин. «Давайте уж скорее и с этим», — жалобно попросил Сережа, кивая на второй труп. «Может, сразу того поломать?» — спросил Игорь. «Да вроде у этого плечи не такие широкие», — заметил Игорь. «Плечи у него действительно пролезли, а вот часть комбинезона зацепилась за какой-то крюк под топкой и ни за что не желала отрываться. Пока я догадался попробовать отрезать ее кинжалом, было упущено драгоценное время. На трупе занялся напалм, дотронуться до него стало невозможно. Хуже того, пара огненных капель упали на пол. Потом занялась дорожка из капель, которую мы случайно оставили в темноте, пока несли труп. По этой дорожке пламя неожиданно быстро добралось до оставшегося в жестянках напалма. Полыхнуло так, что по лицам ударил жар. Столб огня поднялся прямо посреди котельной, упираясь в потолок. «Кочегар». Первым сориентировался Семен. «Надо спасти кочегара». Глава 6. Кочегар так и не проснулся, пока мы его тащили. Нам повезло. Даже думать не хочу о том, что случилось бы, если бы он открыл глаза и разглядел нас. Вернувшись в палатку, Мы, как могли, убрали следы ночного происшествия, вытащили в лес и прикопали испачканные кровью ветки, нарубили новый лапник, заново выстелили пол. Я постирал одеяло и постельное белье. Полностью следы крови, конечно, не сошли, но, по крайней мере, теперь не так бросались в глаза. Утром я даже застелил постель так, что со стороны и не скажешь, что с ней что-то не то. Да, одеяло было влажным, но это можно определить только если его потрогать. Остаток ночи мы, конечно же, не спали. А утром, на построении, нам объявили об общем собрании лагеря на стадионе. Народ из соседних палаток, благополучно проспавший всю ночь, начал возмущаться насчет того, что сначала неплохо было бы завтрак организовать, а потом решать остальные дела. В воздухе плыл отчетливый запах гари, но никто не обращал на него внимания. Старшина построил курс. Потом к нам вышел опухший и помятый Снегирев. Оглядев строй, он вздохнул и сказал: «Так, есть кто-то, кто сегодня ночью видел что-то необычное?» — спросил он. Курсанты начали растерянно переглядываться. Мы тоже постарались изобразить недоумение, даже не сговариваясь. «Ясно, если что вспомните, доложить сначала мне. Я должен знать все до следователей. Иначе да понятно, что иначе?» — он махнул рукой и снова вздохнул. «Это ясно, так точно, товарищ капитан», — ответили мы хором. «Ну ясно, курс, налево, шагом марш, левое плечо вперед», — скомандовал он, и мы направились в сторону стадиона. Обычно построения проводились на плацу, возле столовой. Почему теперь людей не повели туда, понятно. Сгоревшая котельная слишком близко. Все, что произошло ночью, можно сказать, на виду. А ведь там наверняка следователи работают. При мысли о следователях мне опять стало не по себе. Да, мы постарались не оставлять улик. Протерли замки на складе РХБЗ, запутали следы, выходя в лес, через забор и несколько раз перепрыгивая через рвы и ручьи. Но полной гарантии, что на нас не выйдут, разумеется, не было. Коробки курсов расположились вдоль трибуны, прямо на поле. Возле каждой стоял начальник подразделения. Как обычно, все ждали начальства, назначившие построение. «Сань», — ткнул меня в бок стоящий рядом Сережа Гуменюк. «Слушай, я вот что подумала, что, если бы их было много, что, если бы пытались перерезать всех наших?» «Видел же, что нет», — ответил я шепотом. «Ну а если», — настаивал он, — «тогда бы нас уже не было», — ответил я. «Они даже Дневального не убили», — продолжал шептать мне на ухо Сережа. «Значит, специально в нашу палатку лезли. Им нужны были мы, понимаешь? Ты-ша-ша-ша», — прошипел я. И вовремя. Снегирев как раз обернулся в нашу сторону, а на стадионе появился комендант лагеря, заместитель начальника университета, целый генерал-майор. Скомандовали, равняясь смирно. Последовали доклады, и команда вольна. Генерал-майор, которого большинство присутствующих увидели в лагерях впервые, встал перед строем и начал говорить. Слышно было плохо, ведь никакой аппаратуры не было, но все стояли, затаив дыхание, поэтому слова все-таки можно было разобрать. «Сегодня ночью произошло чрезвычайное происшествие», — начал он. «На территории учебного центра сгорела котельная. В этой связи нарушено горячее водоснабжение, в том числе в столовой и в помывочных. Таким образом, учебный центр не может продолжать полноценно функционировать. В этой связи, по согласованию с руководством университета, мной принято решение о временном прекращении работы учебного центра до устранения последствий аварии. В ближайшее время руководители подразделения организуют раздачу питьевой воды и полевых рационов. До конца дня учебный состав представит предложение по закрытию учебных дисциплин, после чего личный состав будет отправлен в летний каникулярный отпуск. До конца дня необходимо свернуть все оборудование и передать на хранение ответственным лицам». Генерал прокашлялся и поглядел на стоящих перед строем офицеров. Потом продолжил. «На территории работают представители военной прокуратуры. В случае появления у них вопросов к личному составу руководителям подразделений прошу оказать всемерное содействие. У меня все». Генерал кивнул, развернулся и направился в сторону административных корпусов. Ребята переглядывались в строю, не сдерживая радостных улыбок. «Вот это поворот», — шепотом прокомментировал Женя, который стоял у меня за спиной. «Да уж», — согласился я. Когда мы с троим пришли со стадиона, Снегирев раздал указания, кому заниматься сбором и сдачей палаток, матрасов и прочего имущества, кому — уборкой территории. На все он выделил 3 часа. Мы начали работать. Без завтрака было некомфортно, но никто не жаловался. Так неожиданно и приятно начавшийся отпуск грел душу. Впрочем, через полчаса в расположение пришел прапорщик со склада. Перед собой он катил громыхающую тележку, где были в беспорядке свалены картонные коробки самого подозрительного вида. Оказалось, что это были обещанные сухпайки. Внутри нашлось по паре консервов и пакетик сухариков, пропитанных какой-то дрянью. Я это есть не рискнул, но кто-то из ребят попробовал и, вроде бы, даже без последствий. По крайней мере, быстрых и очевидных. Со сбором палатки и подготовкой территории наше отделение справилось за час. После этого просто сидели на кирпичных бортиках бывшей палатки и ждали, когда руководство изволит о нас вспомнить. «Ребят, кто куда в отпуск едет?» – спросил Сережа, выковыривая алюминиевой вилкой остатки мяса из банки с тушенкой. «Я в Турцию», – ответил Скопцов, мечтательно вздохнув. «С отцом поговорю, может, удастся поменять вылет, чтобы пораньше на море хочу». «Везет», – грустно сказал Семен, – «а я домой полечу. Билеты взяли еще в январе. Фиг поменяешь, придется неделю в Москве тусоваться». Все знали, что Семен из Хабаровска, и добираться туда совсем непросто. «Что, в казарме останешься?» – обеспокоенно спросил Вова. «Не в жизни». Семен отрицательно мотнул головой. «К деду в Алтуфьево поеду». «А, точно, у тебя же дед в Москве», – кивнул Сережа. «А сам куда?» – Семен заинтересованно посмотрел на него. «К дядьке в Киев», – ответил он. «Давно собирался. Ну и что там хорошего?» Скопцов пожал плечами. «На футбол хочу сходить», — ответил Сережа. «А там посмотрим, может, до Крыма доеду». «Вот это дело», — одобрил Семен. В это время в расположение пришел Дима Картошкин. Ребята, скучавшие, как и мы, по бывшим палаткам, сразу замолчали. В руках у Димы была толстая пачка желтых листиков. «Так, народ», — сказал он, — «кому надо в город? Часа через три обещают автобус до территории. Кто хочет своими силами с вещами добираться, можно отсюда стартовать. Увольнительные раздаю сейчас. Иногородние, не забывайте отмечаться по месту пребывания». Через пару минут я уже был обладателем заветной бумажки, означающей свободу на следующий месяц и еще неделю сверху. Из лагеря хотелось уехать как можно скорее. Но я представил, как толкаюсь в автобусе со своей сумкой, потом в электричке, или как голосую на дороге, как тогда, в прошлом году, и решил остаться ждать автобус. В итоге из нашей группы прямо из лагеря срулил один Скопцов. Каким-то образом он договорился с начальником курса, чтобы позвонить домой, и отец выслал за ним машину, которая добралась раньше обещанного автобуса. «О том, что было, даже по пьяни не вздумайте никому», — сказал он шепотом нам перед тем, как направиться в сторону КПП. Никто ему не ответил. Где-то через полчаса в расположение пришел Снегирев, кого-то озабоченно выискивая взглядом. «У меня сердце упало, когда он остановился на мне. Иванов», — сказал он, подойдя ближе, — «иди за мной». «Так точно», — автоматически ответил я, беспомощно оглядываясь на молчащих товарищей. Я раздумывал, стоит ли спрашивать о том, куда мы идем, но начальник курса меня опередил. «К тебе там кто-то на КПП приехал. Если что, потом за вещами сбегаешь. Если забирать, важные люди». С этими словами он кивнул в сторону выхода из лагеря, после чего быстрым шагом направился в сторону офицерского общежития. Я же пожал плечами, отходя от только что пережитого стресса. Ведь уже представлял себе разговор с военными прокурорами, но, кажется, все обошлось. На КПП я показал увольнительную и вышел за территорию. Прямо напротив ворот стоял 600-й Мерседес. Я попытался обойти его, оглядываясь по сторонам в поисках знакомого лица и гадая про себя, кто бы мог меня вызвать. В этот момент задняя дверца автомобиля распахнулась. «Саша, подойди сюда», — произнес из салона знакомый голос. «Садись». Оглянувшись, я сел на заднее сиденье. Рядом со мной сидел Березовский. Он выглядел немного усталым, но спокойным. В салоне была перегородка между местом водителя и салоном. Сейчас она была поднята. Некоторое время он смотрел на меня своими проницательными карими глазами. Мне вдруг стало неуютно от этого взгляда, но я постарался не подать виду. «Саша, тут кое-что случилось вчера ночью. Скажи, ты что-нибудь слышал?» — мягко спросил он. «Котельная сгорела вроде», — ответил я, изображая растерянность. «Ясно», — кивнул он. Последовала еще одна долгая пауза. Вообще молчание, как я успел заметить, было не очень для него характерно. Он предпочитал говорить много, быстро, отдавая бесконечные распоряжения. А тут молчал. «Очень серьезные вещи тут произошли», — продолжал он. «Я вспомнил, что дочка Бодри говорила про тебя. что ты можешь быть здесь, а я привык защищать свои инвестиции. Понимаешь? Да, я кивнул. Значит, ты точно ничего такого не видел, верно? Он резко подался вперед, снова заглядывая мне в глаза. Точно, в этот раз уверенно ответил я, после чего добавил. А что именно случилось? Известно, Березовский улыбнулся. Хороший вопрос, сказал он. Ты знаешь, что человек, в чем-то виновный, резко теряет любопытство. А это ведь базовое человеческое качество, знаешь ли, многие на этом прокалываются. Впрочем, тебе я расскажу. Ночью тут были очень серьезные разборки. Пострадали люди, которые контролировали налаженный канал поставок героина в Россию и дальше, через Питер и Финляндию, в Европу. Он внимательно наблюдал за моей реакцией, видимо, оценивая не только степень моей настоящей осведомленности в событиях, но и человеческие качества. «Ясно», — кивнул я. Шакалы перегрызли друг другу глотки, Березовский снова улыбнулся. «Мыслишь правильно, только знаешь, что ты вот познакомился со мной, с Бодре и тебе, наверное, кажется, что мир большого бизнеса полон таких вот интеллигентных людей, кандидатов наук». «Да». Он резко изменил выражение лица и снова подался вперед. «Но ты должен понимать с самого начала, как оно все работает. Мы до сих пор живы, потому что мы страшнее этих шакалов. Понимаешь?» «Понимаю», кивнул я. «Вот и отлично. Теперь смотри, какое дело. Вы с Ликой, наши люди. У нас и наших партнеров были интересы рядом с этим каналом. Мы настраивались на некоторую, скажем так, реструктуризацию. Здесь копать будут очень глубоко. Для твоего понимания, финансовые потоки от этого канала доходили до верха Министерства обороны. Как только обнаружат малейшие контакты с нами, случится может все, что угодно. Это понятно?» «Понятно», снова кивнул я. «Молодец», улыбнулся Березовский. «Что понятно, молодец, а не то, что умудрился рядом оказаться к этому всему дерьму. Короче, я тебя предупредил. Сейчас у вас вроде как отпуск организовался. Ты вали как можно быстрее и как можно дальше. Только не в дальнюю заграницу, по аэропортам вычислить как два пальца вали куда-нибудь в СНГ. Казахстан, Грузия, Украина, где тебе больше нравится». «Хорошо, я думаю, что...» Начал было я, но Березовский меня перебил. «Даже знать не хочу», сказал он. «Куда поедешь, туда поедешь, в глушь, и забейся там, не высовывайся месяц. Есть шанс, что за это время все ключевые фигуранты друг друга перебьют». «Понял», кивнул я. «Если хочешь знать, что произошло, то вот тебе для размышления. Двоих людей, которые контролировали канал, сожгли заживо в печке». «Ты понял?» «Да». «Еще вопросы есть?» «По проекту», ответил я. «Я тут с космонавтами познакомился». «С космонавтами?» Борис Абрамович удивленно округлил глаза. «Серьезно? Здесь?» «Да», кивнул я. «Пообщались в неформальной обстановке». «Шустрый ты. Там была одна женщина. Елена зовут». «Хорошее имя», одобрил Березовский, переходя к своей обычной многословности. «Да она недавно в космос летала, и у нее есть мысли заняться политикой. Хочу использовать ее в проекте Жириновского». «Да», кивнул Березовский, почесав подбородок. «Молодец». «Да, можно вообще, ты же знаешь, чей он проект». «Да». «Кто? Жириновский?» спросил я. «Ну не Зюганов же». Он всплеснул руками. «В общем, Габистон сидит плотно, но у меня есть мысль, как бы его к нам переманить. Он вроде вменяемый мужик, лично с ним контачить не буду, в этом смысле удобно, что есть ваша прокладка, но вот что, президент из него хороший бы получился, ты начинай думать об этом». «Ясно», кивнул я, «с космонавткой одобряю, народ на это падок, а теперь все, беги, у меня дела». «Спасибо», кивнул я прежде, чем открыть тяжелую бронированную дверцу. «Давай, давай, отработаешь», сказал Березовский. Потом, будто спохватившись, добавил: «Да, что у тебя там с этим всошником было? Интересно, как разрулил, я не понял, хотя ладно, неважно. Все, беги». У меня на лице не дрогнул ни один мускул. Похоже, я начинал адаптироваться к этой игре. Когда я вернулся в расположение, народ строился на взлетке с вещами, уже в гражданке. «Блин, Сань, ты где пропадал?» Встретил меня Сережа. «Автобусы через 5 минут будут». «А во!» кивнул я, после чего пулей метнулся в сторону коптерки, на ходу расстегивая комок. Я догнал строй уже возле центрального проезда, где уже стояли белые пазики. Когда рассаживались, я специально подгадал так, чтобы сесть на одно сиденье с Сережей. Тронулись, выехали за территорию. Несмотря на отсутствие нормальной еды, Настроение у ребят было приподнятое. Все улыбались, громко обсуждая планы на отпуск. «Тебе есть куда сегодня ехать?» – спросил я Сережу. Тот тоскливо посмотрел на солнце, которое уже начало клониться к закату. «Наверное, в казарме придется», – вздохнул он. «Пока билет куплю, не на вокзале же ночевать, а давай ко мне, если хочешь», – предложил я. «Куда?» – «В Егорьевск», – удивился Сережа. «Тебе же тоже ехать не близко». «Не, у меня отец с невестой квартиру в Крылатском снимают. Там не то, чтобы много места, но мы вдвоем поместимся. Да и на одну ночь всего». «С невестой?» – удивился Сережа. «Долгая история», – ответил я. «Ты не говорил, что мама у тебя?» Он грустно вздохнул. «Да все хорошо у меня с мамой. Живет с новым мужем. Дочку родила», – ответил я. «А во, прям Санта-Барбара. Ты не рассказывал». «Ну а чего тут рассказывать?» Я пожал плечами. «Ты скажи лучше, чем твой дядька в Киеве занимается?» «Инженер он», — ответил Сережа. «Энергетик. Раньше на ЧАЭС работал, сейчас вроде как на пенсию вышел. Пытается какой-то бизнес мутить, отец говорит, вроде у него даже получается». «А во», — одобрительно кивнул я. «Ну вот так, слушай, а я в Киеве ни разу не был», — соврал я. «Красивый город», — сказал Сережа. «Исторический. Много интересного. Жилье там дорогое, а тебе-то зачем?» – насторожился Сережа. «Да вот, думаю, может, тоже съездить. Понравился твой план в целом. Я вообще хотел на Украину в отпуске двинуть. Сначала так, погулять. Потом в Крым, на фестиваль этот, ну, модный который. Главное событие лета», – импровизировал я, вспоминая эфиры «Радио Максимум». «Казантип?» – спросил он. «Да». Тоже была мысль, но компанию найти не мог. А так, вдвоем почему бы не рвануть, только он вроде с 15 числа стартует. «Вот, как раз будет время в Киеве погулять», — подмигнул я. «Если что, не надо жилье снимать. Я с дядькой поговорю, у него квартира большая, да и живет один. Не думаю, что против будет», — сказал Сережа. Я улыбнулся ему в ответ. Глава 7. До основной территории университета ехали долго, по пробкам на Щелковском шоссе. Я уже даже начал жалеть, что не рискнул ловить попутку. Никакого кондиционера в пазике, разумеется, не было, поэтому крепкий запах пота и несвежих носков к моменту прибытия был таким плотным, что я никак не мог надышаться московским вечерним воздухом, когда, наконец, выбрался наружу. Нас высадили возле главного учебного корпуса. Поскольку увольнительные уже были на руках, никаких других формальностей не последовало. Я вместе с Сережей направился в расположение курса, принять душ и переодеться в гражданку. Наконец, собрав вещи, мы спустились вниз. И тут, возле входа, меня ждал сюрприз. Возле турников стояла Мирослава. Несмотря на позднее время, она была одета по форме. Увидев меня, она робко улыбнулась и помахала рукой. «Серег, возле КПП меня подожди, хорошо?» – попросил я. «Ага», – кивнул он и двинулся дальше. Я же подошел к своей бывшей девушке. «Привет», — сказала она, стараясь заглянуть мне в глаза. «Привет», — ответил я, спокойно отвечая на ее взгляд. «Какими судьбами?» «Да вот как-то не пересекались давно. Тут услышала, что ваш курс раньше времени в отпуск ушел. Что-то случилось в лагерях. Вроде большой пожар на котельной». Я пожал плечами. «Ты не пострадал?» Она изобразила беспокойство. «Нет», — ответил я. «Никто из наших не пострадал, это было в другой части территории». «Ясно, а нам еще 10 дней до отпуска», — сказала она, и посмотрела на меня, явно ожидая ответной реплики. Я молчал. «Ты, кстати, куда-то собираешься?» — спросила она. «Да», — ответил я, кивнул. «С другом в Киев». «А, да», — Мирослава изобразила удивление. «Я вот тоже думаю в конце августа на Украину съездить, там в Крыму мероприятие будет, называется «Казантип», не слышал?» «Слышал вроде», — кивнул я. «Тебя отец на такую тусовку отпустит?» Мирослава вздохнула. «Саш, ну зачем ты так нормальный у меня батя? Ты же знаешь, да, иногда реагирует остро, но только потому, что очень уж беспокоится. Я в курсе, поэтому и спрашиваю. Да, наверное, запретил бы, если бы узнал, куда я собираюсь», — призналась она. «А вообще я хотела предложить тебе в Турцию слетать. Билеты и все остальное на мне. И батя точно не будет против». Я выдержал паузу, глядя ей в глаза, после чего спросил. «Зачем?» «Просто отдохнуть». Она пожала плечами и сделала вид, что не поняла. «Я про нас», — сказал я. «Зачем тебе это? Вроде бы разобрались ведь». Она вздохнула и опустила взгляд. «А что, если не могу тебя забыть?» — тихо сказала она. «Пробовала», — честно, но, не могу, это уже невыносимым становилось. «Послушай, дело точно во мне?» – спросил я, а не в том, что девочка, которая привыкла получать от жизни все, вдруг лишилась любимой игрушки, и что именно это принять очень сложно, почти невыносимо. Она снова посмотрела мне в глаза, ее щеки чуть покраснели, и в розоватом свете начинающегося заката она была по-настоящему красива. Было видно, что она злится, но сдерживает себя. «Может, и так», — сказала она, — «только что для меня это меняет. Мне плохо, и я не знаю, что с этим делать. Лети в Турцию», — сказал я, — «как обычно, с мамой, с сестрой. Отдохни, развейся. Это все здешние заборы и стены и лето». Она глядела на меня молча, пытаясь взглядом донести то, для чего слова не очень подходили. «Хорошо», — кивнула она. «Саш, а скажи, ты счастлив сейчас?» «Нет», — честно ответил я. «Если ты про то, не нашел ли я кого-то еще, то нет, не нашел. И, наверное, искать не собираюсь. Возможно, еще слишком рано для серьезных отношений». «Ясно», — кивнула она. «Может, ты и прав. Извини, что побеспокоила». Я видел, каких волевых усилий ей стоило завершить разговор. «Мирослава», — тихо сказала. «Да, Саша, я буду в Казантипе с 15 августа. По крайней мере, так планирую. Давай встретимся там, в другой обстановке, может, нам стоит узнать друг друга заново». Мирослава грустно улыбнулась. «Хорошо», — кивнула она, — «буду искать тебя там». В отцовской квартире вкусно пахло едой. Людмила не только умела, но и любила готовить. Теперь это становилось очевидно. Сережа поначалу сильно смущался, но потом немного расслабился. После большой тарелки домашнего борща с тонко нарезанным чесночным салом в прикуску. «Так, значит, вы к родственникам собираетесь?» «Да», — спросила Людмила, наливая нам чай. «Да», — кивнул Сережа, — «к дядьке моему. Отец виделся с ним зимой, и вот, предложил мне заехать, а я что? Мне интересно. Ох, а я в Киеве тоже не была лет 10, да и тогда, проездом. Так-то у меня на Украине двоюродная сестра живет, в Житомире. Давно с мужем в гости зовут. Да все никак, в детстве я часто ездила в Мелитополь, к бабушке, но она давно умерла, а все родственники разъехались». Людмила грустно вздохнула. «Мне там нравилось, очень. Не понимаю, почему люди ездят в Сочи, на Азове гораздо лучше. Море мелкое, теплое, пляжи песчаные, мягкие, одно удовольствие, и дешевле выходит. А еще, как мне кажется, криминала много. Мы были в Адлере пару лет назад, с дочкой шашлычники эти». Она вздохнула и раздраженно махнула рукой. «В общем, больше туда ни ногой, а вот в Мелитополь, пожалуйста. И под Мариуполем есть отличные места, в Урзуфе хорошие дома отдыха. Мне в сентябре отпуск обещают», — вмешался отец. «Можно будет съездить». «О, правда?» — улыбнулась Людмила. «Поехали, конечно. Я вообще думала там домик присмотреть, чтобы было куда ездить летом, а то и полностью перебраться, на старости лет. Как считаешь?» «Ладно, что сразу на старости-то?» — улыбнулся отец. «Мы же только жить начинаем». «Это верно, верно», — подмигнула ему Людмила. «Заново начинаем жить». Последовала небольшая пауза. Отец думал о чем-то своем, прихлебывая чай. «И что, вы больше, чем на месяц в Киев, получается?» — уточнила Людмила. «Думаю, нет», — я помотал головой. «Погостим немного, и потом в Крым, наверное». «Ну, да», — согласился Сережа, — «на море тоже хочется. Отличный у вас план». Отец улыбнулся мне. «Саш, я там тебе отложил, на отпуск, думаю, как раз на все хватит». «Пап, у меня есть деньги», — возразил я, — «и вам самим нужно будет». «Мальчики, ну что вы за столом о деньгах?» — вмешалась Людмила, еще и на ночь глядя. «Утро вечера мудренее, вот утром и поговорите». Отец потянулся и чмокнул ее в щечку. Он наконец-то перестал стесняться своих новых отношений, и меня это, скорее, радовало. Я вдруг подумал, что было бы неплохо позвонить маме, а то давно новостей не было. «Как сессию-то закончил?» – спросил отец, а то как-то молчок об этом. «Хорошо», – автоматически ответил я, – «даже отлично». «Так хорошо или отлично?» – отец приподнял бровь. «Он, круглый отличник», – за меня ответил Сережа. «Их двое таких на курсе. Он и старшина». «А как?» — сказал отец. «Значит, точно заслужил отдых на море». «Мальчики, а вы когда уезжаете?» — спросила Людмила. Мы с Сережей переглянулись. «Билеты пока не покупали», — ответил я. «Вы бы поторопились тогда», — добавил отец. «А то сейчас лето, с ВПД может быть сложно». «Так мы за границу едем», — сказал Сережа. Компенсация положена только до последнего пограничного пункта, а проездные никто не выписывает. Потом только, если все оформим правильно, по идее должны компенсацию начислить. Но это если мы поедем в плацкарте только. Иначе никакой компенсации, а дешевых билетов может не быть, он вздохнул. В общем, завтра решим, добавил я. Проводить надо будет, спросил отец. Сейчас у меня посвободнее стало, могу отпроситься с работы, если что. Я подумал секунду, после чего ответил. Давай сначала точное время отправления узнаю, ладно, ну хорошо, кивнул отец. Сережа долго отказывался ложиться на диван. Себе же я решил постелить на полу, благо имелся запасной матрас из хозяйских запасов. В итоге пришлось подбрасывать монетку. Я выиграл, так что гость расположился с комфортом. Саш, шепотом сказал Сережа, когда я уже готовился пожелать ему спокойной ночи, после того, как мы легли и выключили свет. Да, также шепотом ответил я. Мне теперь неуютно в темноте, все думаю, а что, если бы ты не проснулся тогда? Нужно забыть об этом. Совсем. Для нашей же безопасности, спокойно ответил я. Не грузись. Просто в такое время живем. Я не понимаю, что им было от нас надо и от тебя. Знаешь, у меня есть гипотеза, сказал я. Мне кажется, нас могли с кем-то перепутать. Так случается. Да возможно, согласился Сережа, после чего добавил. Кассы на вокзалах вроде круглосуточно работают. Можно встать пораньше. Слушай, мне завтра нужно будет еще в одно место по делам заехать, ответил я. Если хочешь, можешь со мной. Надолго тебе? Спросил он. Да нет, не очень, партнеру дела кое-какие передать, ответил я. Партнеру? Долгая история. Расскажу позже. В общем, у меня есть небольшой бизнес на стороне. А во, слушай, нам же запрещено вроде. Все на отца оформлено, пояснил я. И просьба большая. Нашим не разболтай. Ладно, не люблю сплетни. Не разболтаю, но тогда вместе поехали. Интересно же, чем ты там занимаешься. Договорились, кивнул я. Утром я взял отцовскую машину, и мы поехали в ЦМТ. Когда я припарковался, с трудом выискав место в плотно заставленном проезде возле главного здания, Сережа округлил от удивления глаза и спросил. «Это здесь вот твой бизнес находится, офис?» – кивнул я. «Да, снимаем коморку. А можно мне с тобой пойти будет?» «Пошли», – кивнул я. «Кофе угощу». Лика была на месте. Проводила какое-то совещание с двумя новенькими студентами. Я не стал ее прерывать. Вместо этого воспользовался кофемашиной и сделал два кофе. Сережа с огромным удивлением смотрел на кофейный агрегат. В то время это все еще была своего рода экзотика. «Держи вот», я протянул ему стаканчик. «Спасибо», кивнул он. «Блин, крутотень какая, слушай, а чем занимаетесь-то? Торгуете?» «Да, не совсем», ответил я. «Занимаемся связями с общественностью. А во, как на Западе?» «Слушай», он опустил глаза, немного смущаясь. «А у тебя случайно нет какой-то возможности подработки?» «А, есть. Конечно», кивнул я. «Иначе чего бы я тебя с собой потащил? Показать, что все серьезно. Только вот что, об этом мы детальнее поговорим после отпуска, лады, лады», кивнул Сережа, не сдерживая радостную улыбку. Наконец, Лика освободилась. «Привет», улыбнулась она, когда вышла из переговорки. «Рада видеть. Ты с другом? Это Сережа», представил я. «Мой однокурсник и специалист по Украине». «Ао», Лика подняла брови. «Это очень кстати. У нас проект намечается». Сережа с недоумением посмотрел на меня, но промолчал. «Это Лиана, мой надежный партнер в бизнесе», представил я ее. «Очень приятно», кивнул Сережа. «Взаимно», улыбнулась Лика. «Подожди здесь, пожалуйста», сказал я, обращаясь к Сереже. «Конечно», тот улыбнулся и кивнул, устраиваясь поудобнее на диванчике. Мы с Ликой ушли в переговорку. Как только дверь закрылась, она резко изменилась в лице. Теперь на нем, вместо привычно вежливой доброжелательности, проступила тревога. «Саш, блин», — сказала она тихо, — «ты можешь как-то без этого вот всего обходиться, а? Я после того случая на Мтацминде, между прочим, кошмар видела почти как тогда, когда дядю Бориса чуть не взорвали. Говорила с ним, догадался я». «Нет», — она помотала головой, — «с отцом, он знает чуть больше. Я ему рассказала о том случае в Хунгры-Дуцк». Я вздохнул. «Он сказал, что ты молодец», — добавила она. «Саш, что именно там случилось-то?» «Папа сказал, что все очень серьезно было. Меня убить пытались», — ответил я. «Как? Засада? Бомба?» — заинтересовалась Лика. Я демонстративно оглядел помещение. Блин, ты серьезно? Я уже неделю как каждый день на прослушку проверяю. Папины люди занимаются. А сам папа, уточнил я, он бы не стал, если бы я не знала, ответила Лика. Это точно. Ладно, ты права. Они ночью в лагерь пробрались. Пытались мне горло перерезать, пока я спал. Кошмар тот же МДАК, что в клубе. Ага, кивнул я. Ясно, как отбился, мы вместе отбились. В лагерях мы ночуем в маленьких палатках, по языковым группам. Ребята помогли. Я так поняла, вы до конца отбились? Да, спросила она. В смысле? Ну до их конца. А, в этом смысле, кивнул я. Ну да, тела куда дели, их нашли, не знаешь? Папа просто не стал такие подробности говорить. Сожгли их, ответил я. Ну как, в лесу что ли? Нет, я помотал головой. В топке котельной. Залили напалмом и подожгли. Потом, правда, немного не рассчитали. Испалили всю котельную вместе с ними, но больше никто не пострадал. Поспешил добавить я. Офигеть, как в криминальном чтиве, сказала Лика. Смотрел, кстати, смотрел, кивнул я. На нашу жизнь похоже, да, она нервно хохотнула. Но вообще, Саш, блин, я тут пытаюсь нормальный бизнес наладить. И у нас даже получается, верно? Поэтому пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, постарайся без таких вот приключений. А, кстати, дядя Борис подробности знает про то, что другие ребята участвовали? Нет, я помотал головой. Никто, кроме тебя, не знает. Ясно, она кивнула. Значит, папа догадывается, но не будет копать в этом направлении. Это хорошо, что никто не знает. А мне-то зачем рассказал? А, ты бы почуяла ложь, и это был бы конец бизнеса. Она выдержала небольшую паузу, глядя мне в глаза. Потом улыбнулась. Ладно, ты говорил, что в отпуск хочешь. Если ты подстрахуешь, сказал я. Подстрахую, кивнула Лика. Ты в Турцию? Неа. Сначала в Киев, потом, наверное, в Крым. На Казантип. Ао, на Казантип. Тоже туда собираемся. Не уверена, что вырвусь надолго, но реактор точно не пропущу. Улыбнулась она. Значит, там и увидимся. На хозяйстве оставлю мальчика одного. Месяц у нас работает, толковый познакомлю потом. Кстати, я по делу заехал, сказал я, доставая из кармана записную книжку, куда я скопировал номер космической женщины. Так даже боюсь спрашивать уже, по какому. Мой проект с Жириновским, продолжал я. Познакомился с одной женщиной. Она, космонавт, недавно в космос на американском шаттле летала. Хочет уйти в политику. Надо бы их встречу подготовить. Узнать про нее побольше, бриф подготовить. Чем заманить, что предложите, все в таком роде. А во, Лика уважительно посмотрела на меня. А ты быстрый. Я-то думала, вы в лагерях безвылазно сидите, посреди леса. Ну, так получилось, я пожал плечами. Там звездный городок рядом. Значит, ходил в самоволке, подмигнула она. Ну а как же без этого? Она переписала контакт, после чего кивнула и сказала. Сделаем, не беспокойся ты, когда уезжаешь, не знаю пока. Сейчас вот за билетами планирую ехать. Если что, мы вечером в кино собираемся, в Кодек. Был уже, я с большим трудом припомнил, что, кажется, речь шла о кинотеатре стандартного западного формата, с попкорном и прочим, который был первым в Москве. Только мне в нем побывать так и не довелось. Слишком быстро открылись другие кинотеатры. Нет, я помотал головой. Не был. А что за фильм? Без лица с Кейджем и Траволтой. Говорят, крутой. Можно и сходить, вы билеты уже взяли? Пока нет. Сейчас отправлю курьера, на тебя тогда тоже беру. Да, на нас. Мы вдвоем с Серегой будем, ответил я. Договорились. Тогда до вечера, улыбнулся я. Там сеанс вроде на 19. Лучше чуть раньше приехать, за попкорном может быть очередь, предупредила Лика. Хорошо, кивнул я. Договорились. Глава 8. Помню, в той, другой жизни, до катастрофы я ездил на поезде в Крым. В начале 2000-х для такого путешествия было достаточно внутреннего российского паспорта. Правда, с нюансом. Украинские пограничники ставили всем гражданам России отметку о пересечении границы в пункте Казачьелопань, не разбирая, внутренний перед ними паспорт или международный. В результате паспорт пришлось поменять, поскольку по российскому законодательству подобная отметка была незаконной. Как с этим обстояли дела в 97-м, я не знал наверняка. Однако на всякий случай решил лететь самолетом. Насколько мне было известно, в аэропортах пограничники подобным не занимались, и по внутреннему паспорту пропускали без проблем. До вылета я еще раз заехал в наш офис и оформил себе зарплату. Разумеется, в долларах. после чего рассовал валюту по нескольким надежным местам. Те купюры, что помельче, в карманы, чтобы можно было вытащить в людных местах по прилету, где будут обменники. Я купил билеты нам обоим. Сережа поначалу долго отпирался, говорил, что ему неудобно. Сошлись на том, что оплата за пролет будет компенсирована из его будущей зарплаты в нашем агентстве. Вообще, на Сережу, с учетом его украинских корней и родственников, у меня были большие планы, так что я не видел причины для того, чтобы не начать их реализовывать. Отец подвез нас в аэропорт. Доехать до терминала было не так-то просто. Пробки были даже хуже, чем те, которые я помнил. Вылетали из Шереметьево, один. Старый терминал со знаменитой рюмкой был на месте. На входе в здание аэровокзала не было никакого досмотра. И Сережа с удивлением посмотрел на меня, когда я по привычке сбросил с плеча сумку. Проходы под перроном в рюмку действовали. Для выхода на посадку мы спустились в подземный переход и проехали на траволатере, установленном еще во времена Советского Союза. Рейс Аэрофлота выполнялся на Ту-154Б-2, старой модификации самолета, у которой салон обшит характерными желтоватыми панелями с разводами. Некоторые вещи во время перелета мне показались непривычными и даже диковатыми. Например, на борту вполне официально можно было курить. Несколько мужиков в китайских спортивных костюмах с удовольствием затягивались какой-то вонючей дрянью, листая потрепанные журналы. Хорошо, хоть система воздухообмена на самолете оказалась достаточно мощной, и до нас, сидевших в середине салона, долетали только отдельные струйки дыма, распространяющиеся вдоль прохода. Еще во время такого перелета давали горячую еду, курицу или рыбу на выбор. Я взял курицу. Она оказалась вполне съедобной, особенно если сравнивать с университетской едой. Полет прошел спокойно, при ясном небе, без турбулентных участков. И вот мы начали заход на посадку в Киеве, международный аэропорт Жулины. Когда пролетали над большой водой, Сережа осторожно ткнул меня локтем в бок, привлекая внимание, и сказал: «Гляди, Киевское море», — сказал он. «Море?» — переспросил я. «Водохранилище большое». «А-а», — кивнул я. «А вон дальше, видишь, где водохранилище начинается?» «Ага», — кивнул я. «Затем лесом находится Чернобыль и Припять». «А во», — удивился я, — «так близко, сверху так кажется», — кивнул Сережа. «Чуть меньше 100 километров. И что, люди там купаются?» — спросил я, приглядываясь к песчаной полосе, напоминающий пляж. Мне показалось, что там действительно есть люди. Ну а почему нет? Сережа пожал плечами. Правда, говорят, что много радиоактивных осадков попало на дно, и, если спустить воду с водохранилища, случится катастрофа. Как-то странно это все. Сережа улыбнулся. Местные привычные, никто внимания не обращает, сказал он. Знаешь, у меня двоюродный брат есть. Они во время аварии жили в Черновцах. Так вот, у него даже волосы выпадали, когда все произошло. Жесть, ответил я. Что? Сережа с недоумением поднял бровь. Кошмар, говорю. А, да, кивнул он. Родители его запаниковали тогда и перебрались в Ярославль. Но он ничего, оброс потом. Сейчас здоров совершенно. Повезло, сказал я, после чего закашлялся.